пони был выкрашен в стальной цвет и тащил легкую плетеную повозку с гербом города. Обнюхав Драндулетти, он заржал. — Ага, — сказал Ольн, — они нас выследили. — Поезжай теперь по правой стороне, а то еще, не дай бог, ребенка задавим. Чтобы пони не выдохся и не отстал, шофер сбавил скорость до минимума. Ольн хладнокровно командовал, куда ехать, и вскоре они добрались до района многоэтажных домов. Тем временем к первому пони присоединился еще один, выкрашенный в такой же цвет. Он тоже тащил повозку, в которой тоже сидел полицейский в парадной форме. Пока коллеги шепотом совещались, тыча пальцем вольно, их пони, одновременно поднимая копыта и потряхивая головами, трусили бок о бок в добром согласии, как пара голубков. Облюбовав подходящий дом, Ольн велел шоферу остановиться и выпрыгнул на тротуар, перемахнув через дверцу, чтобы полицейские как следует разглядели кровь на его одежде. Затем он вошел в подъезд и направился к черной лестнице. Не спеша поднялся на последний этаж, где располагались комнаты прислуги. В обе стороны от лестничной клетки тянулся темный, выложенный шестиугольной плиткой, коридор. В левом его конце было окно, выходившее на внутренний дворик между ваннами и ватерклозетами. Туда и пошел Ольн. Вдруг у него над головой блеснул дневной свет, слуховое окошко. Прямо под ним одна, как перст судьбы, стояла скамейка. Шаги полицейских уже слышались на лестнице. Ольн проворно вылез на крышу. Там он перевел дух и, предвидя неминуемую погоню, набрал про запас побольше воздуха. При спуске он ему еще пригодится. По первому пологому скату крыши Ольн сбежал быстро. А у второго крутого он остановился, повернулся спиной к пропасти, присел, затем, опираясь на руки, съехал в водосточный желоб и пошел по краю, уходивший почти вертикально вверх, оцинкованной кровли. Мощеный дворик с этой высоты казался совсем крохотным. Там виднелись 5 мусорных баков, старая метла, похожая сверху на кисточку, и большой ящик для отбросов. Ольну предстояло спуститься по вбитым в стену железным скобам, а затем таким же способом подняться по стене дома напротив и залезть в одну из ваннах, для чего нужно было уцепиться обеими руками за подоконник и подтянуться. Что и говорить, ремесло убийцы не из легких. Ольн полез вниз по ржавым перекладинам. А полицейские бестолково носились по крыше и грохотали сапогами, следуя разработанной префектурой инструкции об акустических параметрах погони. Глава вторая. Дверь была заперта, потому что папа с мамой ушли. Фантик остался дома один. В 6 лет люди обычно не скучают в квартире, где есть стекла для разбивания, занавески для поджигания, ковры для чернилозаливания и стены, которые можно разукрасить отпечатками пальцев всех цветов радуги, оригинально применив систему Бертильона к так называемым безвредным акварельным краскам.